еще погулять. Говорили тебе, не женись 25. Все вроде ништяк, есть жена и детишки, но ты сам ребенок, как в той детской книжке. Тебя самого еще нужно качать и вечером сказки на ночь читать. Смыться из дома любыми путями. Начальство звонило, на работу позвали. Кучу отмазок готов ты придумать, чтоб только из дома свалить и не думать. А говорили ведь, блядь, не женись 25. Раз 105 говорили, не женись 25. Тысячу раз говорили, не женись 25. Ты сидишь в своем доме, бытовуха от тебя заебала под корень, но душа твоя рвется еще погулять. Говорили тебе, не женись 25. Но ты сам ребенок, как в той детской книжке. Тебя самого еще нужно качать и вечером сказки надо читать. Смыться из дома любыми путями. Начальство звонило, на работу позвали. Кучу отмазок готов ты придумать, чтоб